Первое место, которое я буду читать, День апостолов, 9 глава. День апостолов, 9 глава. Место очень знакомое, где 9 глава. Мы знаем, здесь есть покаяние и обращение гнителя Савла. Из 12 стиха буду читать, 9-12 ниже. И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел. Анани отвечал: Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился. И приняв пищу, укрепился и был Саул несколько дней с учениками в Дамаске. Это место, которое для нас очень известное, братья. Это есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилями. Это так сказал Господь Анании. Анания что говорит? Господи, я слышал от многих о чем человеке, сколько зла сделал святым Твоим Иерусалим. И здесь имеет от пресвященника власть вязать всех. А Господь говорит, это есть мой избранный сосуд. Разница во взглядах, да? Бог открывает этому человеку, что это есть мой избранный сосуд, а она не говорит: нет, это самая, то есть совершенная противоположность. Это хочу сегодня, братья, поразмышлять в конце нашего дня сегодняшнего общения, как и что мы видим. И правильно ли видим? Анания был тоже человек неплохой, он верующим человеком был, но Господи, Господи, не так. Это человек, который пришел сюда много зла сделать. А Бог говорит ему: это есть мой избранный сосуд. Вот избранный сосуд, который должен был возвещать людям и проповедовать Евангелие народам, царям и сынам Израиля. Какая разница, братья? Совершенно противоположность. Человек так видит, а Бог совсем по-другому видит. Он говорит, что это гонитель, Сав, человек, который пришел сюда разрушать, а Бог говорит: нет, это есть мой избранный сосуд. Вот так бывает ошибочное мнение у человека. А Бог не ошибается, Бог всегда справедливость. И вот как я думаю, братья, сколько в жизни нашей, и сам сталкивался с такими ситуациями, и встречал других. Но вот если бы знать, я бы так не делал бы, там бы не поступал, туда поехал, туда пошел бы. Это часто встречается у братьев, которые желают вступить в брак. Вот если бы я знал, а когда проходят годы, начинается переживание, вот если бы знал. Или, допустим, какие-то вопросы нужно решать, нужно совершать служение где-то. И человек, вот если бы я знал бы, я думаю, как бы хорошо, правильно. Братья, неудивительно, годы проходят. И с годами человек утверждается, дайте это решение было правильным. И наоборот, с годами проходит время, и человек убеждается, да, я очень сильно ошибка. Знаете, как трудно человеку каяться, когда человек ошибается. Очень трудно. Но когда уже трудности ситуации, тогда начинает он и, может быть, даже кого-то обвинять, кого-то искать виновным. И я так размышляю, вот бы видеть сразу, знать бы все. И вопрос, а можем ли мы это так делать или нет? Или, может быть, у нас, Бог нам не открывает до конца все, что Он хочет сделать. Ну, безусловно, не открывает. А как понять, как устроить свою жизнь? Жизнь молодого человека, жизнь среднего возраста, чтобы жить-то прожить правильно, чтобы не было таких переживаний, да, не зря, зря я вот это сделал. А повернуть назад, мы хорошо знаем, даже одну минуту невозможно. То есть, другими словами, хотелось бы обозначить так, как все-таки знать волю Божию, как все-таки понимать Бога. Каким же все-таки пути направить, чтобы не ошибиться? Вот так, такая сильная ошибка. Она не говорит, что это гонитель, а Бог говорит, нет. Нет, это она нет, ты очень сильно ошибаешься. Это есть мой избранный сосуд. Вот так, да? У Бога свои пути, у Бога свои планы. Конечно, она не знала, что он встретился около Дамаска с Иисусом Христом. И задал эти ряд вопросов. Сегодня особенно, братья, сегодняшний люд. Мы слышали, братья, говорили, обольщение последнего времени. Ну, то, что появились лжехристы, лжепророки, там разные еретики, каких только сейчас нету. И ходят раздетые, и одетые, и что только сегодня не встречается в вопросе еретических заблуждений. И мы знаем, и пляшут, и свистят, и все на свете. Но кажется, что самое большое обольщение времени, братья, это, наверное, все-таки, как-то ориентировка, вот как-то, знаете, можно сказать, когда, даже вот немножко я посмотрю, когда были гонения, да, гонения были, тогда на самом деле был как-то такой отбор, какой отбор? Церковь, чтобы стать христианином, и знать, тем более баптистом стать, да, надо это было серьезно. Во-первых, тебе в школе будут сразу, только ты в школу пришел, тебя сразу будут презирать. На работе там, для тебя практически закрыто высшее учебное заведение, это безусловно, потому что везде был научный атеизм и все остальное, всякая эта разномишура. На работе тебе, то есть все, ты знаешь уже все, среди соседей, у тебя же определенные рамки были. Слово «баптист» это было нарицательным, и уже все понятно. И человек, в частности, мне пришлось так решать вопрос, я понимал, что стать христианином, это значит, все общее, открыто заявить о себе, что ты с этим миропорядком, с устройством этого общества, ты не согласен. Строить свою жизнь будешь совершенно по-другому, по Писанию. Но это вызов был миру, можно сказать, да, мир это. Сейчас немножко обстановка изменилась. Но раньше, допустим, ложно в собрание, я замечаю, братья, ложно в собрание только шли тех, которые посылали спецслужбы. Посылали. Может, и сейчас посылают, но сейчас это трудно, не видно, все идут, да. И вот думаю, а вот тогда, вот как бы так, чтобы прожить эту жизнь, не ошибиться, но и так прожить ее, чтобы направить ее так, чтобы вросло Божье водительство и духовного озарения ходить по путями Божьими, чтобы в итоге своей жизни, и здесь мы знаем, сталкиваемся, сколько сегодня труда. И вот я думаю, обольщение последнего времени, это знаете, братья, что так, особенно сегодня, это вот брат напоминал немножко, те демократические принципы, которые в мире сейчас есть, да? А в мире какие? Во-первых, в мире никаких авторитетов не должно быть вообще. Я как-то недавно одну статейку читал. Люди, некоторые имеют, все-таки думают как-то о том, что происходит вокруг нас, в обществе, что Сегодня мы совершенно подрастает поколение, ну, подрастающее поколение, совершенно, не имеющих для них никого нет авторитета. Все они загублены, и всех их, практически воспитал телевидение. Телевидение, видеофильмы и так далее. И они, это поколение, это социологи так говорят, что оно практически, будущего нет. Братья, а в Церкви Христовой? Мир-то старается своими принципами жить. У них свои интересы, особенно сегодня, там бизнес и так далее, да. Средства, чтобы пожить получше, устроиться лучше, безбедно сформировать и так далее. А в Церкви Христовой? А в Церкви Христовой совсем другие интересы, другие цели у членов Церкви. Это как бы прожить так, чтобы на этой земле быть действительно глашатаем для этого мира. И чтобы этому миру еще раз показать, что вы живете своими ценностями, а у нас ценности не свои, божественные ценности. А для этого строить свою жизнь правильно, по Слову Божьему, а для этого правильно видеть нужно. Вот не случайно, братья, что, рассуждая об этом братском общении, у нас были братьями такие размышления, что о Слове Божьем поговорить. Потому что при наличии сегодня большого количества духовной литературы, я так замечаю, что молодежь читает очень мало. Тем более Слово Божие очень мало читают. Отсюда проблема, не раз беседуя с молодыми братьями, сестрами, вникая в какие-то ситуации, трудности, вопрос задаешь, как ты Слово Божие читаешь? Да почти никак. Нет, никто не сказал, что оно не нужно, оно нужно, но не хватает времени. Время настолько спрессовано, не хватает времени. С одной стороны, не в бизнесе, спевки, сыроки, занятия, все, вроде бы все это так, все это в делах. И вроде делах-то неплохих, с одной стороны. Но не хватает времени для чтения Слова Божьего. Не просто для чтения. Я спрашиваю одну сестру, ты сколько читаешь? Она, как вы сказали мне, стараюсь читать 5 глав в день. И читаешь или следуешь? Сказать вам, что я читаю. Читаю. А если, написано, исследуйте Писание, через них вы думаете, иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Отсюда, следующая ступень, нет молитвенной нормальной жизни. Отсюда, следующее, нет заботы о том, о своей душе. Братья, это и постепенно, и как-то мы тут обозначили, переживать темы такие, да? И отсюда нет будет нормальной жизни благовестия, отсюда не будет подать человек, будет в обольщение, и неправильно будет формироваться даже семейная жизнь. Так вот, как видеть правильно, братья? Видеть очами Божьими. В книге Иеремии есть такое место, в 2 главе, вот так написано, читаем, это тоже 1 главу мы знаем, читали 1 глава книги пророка Иеремии, Господь сказал мне, выше 11, и было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Ибо я бодрствую над словом моим. Братья, вы замечаете, что сегодня мы говорим о признаках последнего времени. Мы их даже не можем сегодня, может быть, обозначить все. За по недостатку, может быть, у нас не так много информации, да, но мы видим, что сегодня Господь бодрствует над Словом, чтобы оно исполнилось. На Слово бодрствует Господь. Я думаю, все-таки, как удивительно, братья, что Бог бодрствует, вот еще это место прочту, да? Вот, я бодрствую над Словом моим, чтобы оно исполнилось. И мы видим сегодня события мирового масштаба, они как раз открывают эту возможность, чтобы слово это исполнилось. А братья, слово, с одной стороны, исполнилось. Вот сколько раз мы, может быть, замечаем, что слово, которое Бог нам говорит, надо его выполнить, и мы хорошо понимаем. Но обстоятельства, окружающие нас, порой говорят, не так, надо как-то по-другому. Надо как-то, но обстоятельства диктуют другое. Я вот не так давно пришлось мне иметь беседу с одним человеком. Он очень хорошо знает масштабность исторических событий в мире. И мне говорит он, вот так беседуем, говорит, что сейчас происходят такие обстоятельства, которые человек обстоятельствами вынужден, обстоятельства такие, что надо как-то, куда деваться, надо вот, и сдавать позиции свои. И он мне приводит пример. Всем известно, что в 1948 году возникло государство Израиль. Всем известно, да? И эти земли искренне принадлежат евреям, да? А сейчас мы видим, что государство Израиль сдает эту землю, отдает землю рабам, да? Ну, это не наша страна, это вопросы все вроде политические, но здесь, братья, глубокий вопрос. Земля-то Божья. И ее отдает представитель, пример, отдает эту землю, обстоятельства таковые. Куда деваться? Со всех сторон мировая общественность живет, он вынужден сдавать позиции. А он мне рассказывает, говорит, что следующий шаг, уже поднимается вопрос, чтобы центр и столицу ООН сделать в Иерусалиме, на Нью-Йорке, да, сделать в Иерусалиме, чтобы там сделать столицу Организации Объединенных Наций. И никуда от этого никто не денется. Так вот ситуация управляется. И он говорит, что и в церкви порой тоже обстановка такая, куда деваться? Ситуация такая. Вот я, знаете, столкнулся с вопросами. Особенно сегодня очень ситуация сильно, кажется, экономически со всех сторон жмет. Куда деваться? Вот это проникает в семьи. Это некоторые, куда деваться? Я не против детей рожать, куда деваться? Не прокормишь там и так далее. Мы, Господь нам дал милость свою. Мы так немножко начали заниматься, но школа, как мы знаем, на семейном образовании, да? А некоторые с семейного образования детей сняли. Хотя куда деваться? Материально трудно. И вот вроде внешняя обстановка, мы начинаем говорить, братья, вот там нас благовестим, вот там нет, материально трудно, а как мы можем? Если мы посмотрим на Господа, который во славе, да, то мы можем сказать, что да, Бог все может. А вот практическую веру иметь и жить по вере, вот это как раз то, чего порой сегодня недостаточно. Бог бодрствует над словом своим, чтобы оно исполнилось. Если Бог бодрствует, мы, как рабы, должны с полным пониманием ответственности сказать, Господи, если ты бодрствуешь, а он даже слово «если» это не нужно, он бодрствует, а мы, как рабы, Господи, вот что повелишь делать. Он-то бодрствует на слово, он ищет человека, он ищет сосуды. Смотрите, вот последнее время мы живем, да? Последнее время, признаки последнее время, это мы читаем Матфея 24:14, и будет проповедано Иванове царствие, восвидетельствует всем народам, и тогда придет конец. Будет проповедано. Это же Слово Божие сказано. И когда, может быть, 20 лет или 30 лет назад мы об этом, не думали, или, может быть, не так думали, то сегодня мы смотрим, что весть Ивановская, ведь, братья, поймите, что свободная проповедь Ивана или на бывшей территории этого Советского Союза, такой проповеди еще никогда не звучало. За все время существования этой территории, где живут люди. Были братья, проповедовали там в тюрьмах, они сами испытывали гонения там на ссылках, все это так. Но такой обширной проповеди еще не звучало. И будет проповедано Евангелие, восвидетельство всем народам. А теперь вопрос, а кто же будет проповедовать? Если я читаю это слово Божие, да, вот это слово должно исполниться, да, это слово должно исполниться. А если я понимаю, я чувствую, держу ли я свою духовную жизнь на пульсе жизни, времени, я смотрю, да, точно, это последнее время, или я не вижу. Поэтому Иисус Христос сказал, да, в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, еще ученики сказали, еще 4 месяца наступит жатва. А он им говорит, возведите очи ваши, посмотрите на небо, как они побелели и поспели к жатве. Сейчас уже. Вот понимаете, я не знаю, чем мотивируются ученики, смотря на это обстоятельство. 4 месяца и наступит жатва. Христос говорит, нет, нет, нет. Возведите очи ваши, значит, если смотреть на, ну, не на небо побелевшее, а смотреть на обстоятельства, то еще не время, еще не скоро. А если посмотреть сегодня там глазами, как Господь видит, то на основании Слова Божьего, то жатва созрела, молите Господина жатвы. Почему Христос, Иисус, когда Он в 9 главе Евангелия от Матфея, ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие, Царство, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь у людей, видя толпу народу, он жалился над ними, поэтому они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. И выход с этого положения. Молите Господин жатвы, чтобы выслал делать на жатву свою. А кто видит это, братья? Ведь можно не видеть абсолютно. Как не видеть? Обстоятельства. Обстоятельства концентрируются на своей семье, на своем доме, на своей церкви, на своем городе. Вот у меня тоже работа. У нас тоже хватает. Хотя, понимаете, братья, думаю, что, ну, как-то вот размышляю, думаю, что в полную нагрузку, ну, будем мы, братья, собрались, будем говорить, братья, полную нагрузку для дела Божьего мы не трудимся. Вот такую полную нагрузку, ну, обстоятельства, жена, дети, семья, обстановка, работа, кто до пенсии, кто после, ну, то есть ситуации. А Бог-то над ситуацией управляет. Вот почему нам нужно совсем по-другому смотреть на эти побелевшие нивы, посмотреть на этих людей, которые вокруг нас окружают. Они же изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Особенно сегодня. Сегодня вообще люди настолько растеряны, не имеющие вообще абсолютно смысла в жизни. Никакого. Поговорите с молодым подрастающим поколением. Поговорите с средним возрастом, пожилым. У них ностальгия по Советскому Союзу. Вот у них только вот Сталин, там вот, там вот, у них вот эта ностальгия, да? Чуть побольше возраст, там вот воспитан на всех фильмах, ужасах. Помоложе, у них в голове что? Это иммиграция, вот там пожить, Америка, Германия и так далее. А вот я недавно был там, в Германии, ну там была конференция по работе с теми, с наркоманами, да, был там, и вот у них, немцы едут дальше теперь уже, в Канаду, в Боливию, в Бразилию, в Парагвай. А чего едут, которые эмигрировали отсюда, допустим, там, с Казахстана, ну, с территории Советского Союза. Я говорю, чего вы едете? Здесь много проблем. Я говорю, какие проблемы? Ну, в школах такое сейчас творится, там всевозможное сексуальное воспитание. И у меня даже есть один такой трактатик, не трактат, а просто информация, что если читать на общем собрании, стыдно будет, ну такая, что должно знать и мальчикам, и девочкам преподается. Да? Мол, такие проблемы, и что дальше? Надо переезжать, там вот в Парагвае свободно, в Бразилии свободно, в Канаде свободно. Я говорю, а через несколько лет там будет, тогда что, ну куда дальше? А он говорит, ну тогда посмотрим. Я говорю, я подскажу, куда. Там семью я знаю, ну там. Я говорю, куда? Он говорит, куда? Я говорю, в Антарктиду. Там уже никого нет, там одни пингвины. Нет, белых медведей в Антарктиде нет, братья. Они на Северном полюсе. Да, а Южный полюс Антарктиды, там белых медведей не было. Ну, знаете, имейте в виду. А кто-то говорит, почему... Да. Вот, почему, братья, смысл какой? А смысл такой, вот какой. От проблем уходить. А ведь это, братья, это в духе внутри. Вот случилась обстановка трудная. Вот здесь. Ну, кому сегодня, братья, я вам скажу, ну, может быть, мой взгляд такой. Кто сегодня не понимает, что сегодня открытая проповедь Евангелия? И торопиться нужно. и дома молитвенно построить, и с благовестием, чтобы до каждой деревни, до каждого села, да, возведите очи ваши, посмотрите, и станьте тем сосудом избранным, который Бог бы вам и пользовался. Это есть мой избранный сосуд, Бог сказал за апостола Павла, прошлого гонителя. А он же хотел бы, чтобы и мы были такими сосудами, да, чтобы вот донести, а обстоятельства такие, что да вот времени нету, да вот все такие обстоятельства брать, именно сейчас обстоятельства. Это обольщение. Обольщение последнего времени. Времени нету. Заняты сильно. Я вот посмотрю и думаю, действительно, столько, кажется, делается. А почему, друзья, такое? Потому что неправильно планируется время. Нет, я не против. Надо и спевки, и сырки, и молодежь задействовать, все такое. Но я так понимаю, что все-таки в церкви, допустим, служение проповеди Евангелия занимается небольшое количество людей. А если бы все? А если бы все были за... Ну, с одной стороны, конечно, не все могут, а все жить интересами того, то и целями, интересами, такими, которыми сегодня... Ну, мы же здесь на этой территории живем, да? Я встретил, вот был в Майкопе, встретил казаха там. Казах один. Преподает в школе. У него там 3 высших образования, какой-то там он секретарь в райком партии работал там где-то. Ну, и я там рассказывал немножко о служении, а он говорит, а я вот живу здесь, нахожусь здесь, и я правильно или неправильно живу. Я казах, гражданин Казахстана, у меня, знаю казахский язык, я говорю, неправильно. Я говорю, без вас мы на русском языке здесь будут живут братья на какой, без вас они будут проповедовать Евангелие. А вот казахский язык, езжайте на Малышлак, езжайте туда, там казахи, которых нужно спасать. И которым нужно проповедовать на казахском языке. Они к русским относятся, ну приехал ты, приехал. А он говорит, вообще-то надо подумать. А я ему говорю, Анвар, а что думать-то? Думать не надо. Не, ну тут ситуация, вот нужно в школе преподавать. Ну это понятно преподавать. Я говорю, да ты уедешь? Ну уедешь. А тут быстро найдутся преподаватели. То есть проблема-то Бог будет решать. А если ты начнешь решать, ошибешься. Вот так, братья, порой, это просто один маленький фрагментик. Я думаю, а действительно, сколько такой, возьмите, нужды. Ну, представь, я приеду, вот я, допустим, поеду в Германию, мне нужно изучить немецкий язык, чтобы там проповедовать. А надо это мне? Конечно, не надо. Я поеду на Чукотку, на Таймыр, или там в деревню Воронежскую, или в Орловскую. Там я знаю по-русски, они будут слушать. Или, допустим, немец приедет из Германии проповедовать сюда, на ломаном русском языке. Надо русский язык, ну коренной, да? А я ему скажу, зачем сюда приехал? Езжай проповедуй там в Германии, там будут тебя слушать. Или, допустим, в Монголию проповедовать Евангелие. То есть, братья, вот здесь, и когда мы живем вот этими интересами, теми интересами, которые Господь, над которыми Господь бодрствует, то есть над Словом Своим, у нас тогда кругозор совсем другой. Возведите очи ваши, посмотрите на них, как они побелели, поспели. И если вы посмотрите, мы рядом найдем, рядом с нами живут и пьяницы, да? Рядом с нами живут там наркоманы, и глухонемые, и слепые, и люди, которые никому абсолютно не нужны. Вот перед уездом стучит мне в дверь, там одна пропоится. 5 рублей дай мне, пожалуйста. 5 рублей. Ну, мы знаем эту картину, да? И я думаю, ну 5 рублей, это же не такие большие деньги. А смысл не в этом, а? И думаю, сколько таких людей, которым нужно уделять время, пойти, его времени не хватает. Мы слишком очень заняты. Так может быть, братья, стоит посмотреть теми глазами, которые смотрит Бог сегодня. Возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели, поспели к жатве. И уже не на себя посмотреть, и не на свои проблемы, которые есть у меня, а посмотреть на Господа. А когда посмотришь на Господа, мы читаем, что воля Божия, есть освящение ваше, ты будешь уже, да, если должен проповедовать Евангелие, то должен приводить и соответственно свою личную жизнь нормальную, церковную жизнь нормальную, семейную жизнь нормальную. Я должен приводить ее согласно Слову Божьему. А если согласно Слову Божьему, я должен молиться. Вы знаете, такая зависимость большая. И вот думаю, как-то Господь дал такую милость, что мы как-то раз в год собираемся на братские общения. Но это хорошо. Прекрасно, что там, в другом месте собираемся. А думаю, братья, а если бы вести дневничок один? Братское общение, которое было в 2004 году в Воронеже, вот так, вот так. Мне Господь сказал вот это, вот это, вот это. А потом, конец года, Господь мне сказал, я с помощью Господа, Господь мне дал силу, выполнил вот это, вот это, вот это, вот это. Это уже, знаете, и подведение итогов. А иначе как? Мы же подводим итоги, да? Подводим итоги, сколько у нас крещений было, сколько мы там ходили с проповеди Евангелия, то есть и здесь подвести итог и сказать, Господи, сколько же я, вот сколько ты мне говорил, и сколько я выполнил. Чтобы нет проблем уходить, братья, поймите, но от проблем, я думаю, что мы и сами сталкиваемся с этим вопросом, что проблемы, порой мы в проблемы входим и стараемся их избежать, а они, проблемы-то, за нами идут, за нами. Вот смотрите, вот если в семье нет устроенного порядка, да, ну, дети хаотичны, воспитание предоставлено само себя, там порядка нет, когда еще дети маленькие, да? Но большим, когда дети станут взрослые, можно вести в семье порядок? Практически невозможно. Это уже все. То есть фундамент заложен неправильно, теперь нужно столько, Бог-то все может сделать, но Бог-то через эти обстоятельства и нас воспитывает, и нас преподает определенные уроки. Вот почему, братья, мы сегодня не говорим об этих вопросах, о том, чтобы дело Божие делать и стремиться его делать правильно. Стремиться усматривать не обстоятельствами, чтобы нас руководило обстоятельства, а руководил Дух Божий. Руководилось Слово Божие. И тогда для нас, и на своем месте каждый, служитель, рядовой брат, проповедник, каждый на своем месте будете выполнять то, что Богом определено. И это правильно, братья. Правильно почему? Потому что всем нам, вот мы как читали, всем нам нужно предстать предсудилище. То есть получить. А если, знаете, я как-то был, что-то я платил там, не помню, в Сбербанке, а там сейчас безналичный расчет, и вот два человека подошли, ну видно такой внешность, все у них трясется, ну, по-видимому, там подают удостоверение, мол, там нету на лицевом, она, ну нету денег. Он не может быть, ну там, по-видимому, человек после пьянки такой, он говорит, не может быть, там что-то должно быть. Она говорит, ну нету у вас. Он начинает возмущаться, ну как нету? Должно быть, сует там эту самую карточку. Она говорит, ну нету, мужчина, я вам сейчас вызову милицию, ну нету у вас, как нету? Я так смотрю с этим, думаю, ну это. А вот так придет человек в вечность, братья, это же реальность. Господи, я там, а Господь говорит, ты? Да ты всю свою жизнь на печке пролежал, на кровати, книжки читал. Или там ты целыми днями работал для своего рта. У тебя было столько забот, ты для меня даже времени выделял. Иди. А по слову Божию, ты закопал талант, который тебе дал. Братья, это ж будет, понимаете? Это будет. И поменять это положение уже потом, уже бесполезно. Или, допустим, когда человеку, ну, думаю, всем приходилось встречаться с человеком, который, ну, мы знаем, сейчас много прорисуется болезнь. Вот встречает человека, ну как у тебя, что, болею. И каждый идет кто в больницу, боится диагноза. И вдруг диагноз, неизлечимая болезнь, рак. Но если бы мне беседу с этим, вот я бы потрудился бы еще. Все. Я думаю, вот братья, а время-то, когда сила есть, когда способны, когда вас, вот когда трудиться, не когда ты уже с палочкой идешь, допустим, или там уже опираешься, что трудиться? Ты уже не потрудишься. А ведь Слово Божие нам, братья, говорит. Апостол Павел, этот избранный сосуд, который, если мы посмотрим его служение, братья, если бы мы вот так задали целью на наших общениях трехдневных рассмотреть служение апостола Павла, у нас бы не хватило времени. Мы просто одно время, мы проводили в Чернигово неделю молитвы, то есть неделю молитвы, ночь молитвы. И мы решили на основании Слова Божия, сколько апостол Павел сам это призывал к молитве, сколько сам молился. Ночь у нас пролетела мгновенно, мы не успели еще рассмотреть. Это такая богатейшая жизнь, это такой сосуд. И смотрите, пишет он, подвигом добрым я подвязался. Это мы смотрим, да, подвязался. И палками били, и в море там тонул. И что только не было, подвязался. Несмотря на трудности, не на обстоятельства, она смотрела на Христа и подвязался так, что даже удостоил великой чести. И не только мне, а то и Цвенец, но все возлюбившим явление его. Я думаю, ты смотри, как он подвязался. Братья, разве нам Господь не дает возможность подвязаться? Подвязайся. Для кого сегодня? Кто сегодня скажет, братья, я хочу подвязаться, мне никто не дает возможности. Пожалуйста. Просторы местной церкви, области, района, пожалуйста, только подвижность-то. А мы иной разум, да вот как-то вот это я не знаю. И потом, а время-то уходит, братья, время-то уходит. И может пройдет несколько времени, когда хотел бы ты подвязаться, да уже ноги дрожать, уже руки трясутся, уже здоровья нет. Подвязайся, уже все. Вот почему нам и важно все это видеть, братья, и важно смотреть на это. И вот посмотрим на первоапостольскую цель, которая подвязалась в проповеди Евангелия. Даже гонения были, чем Деяния апостола, 8 глава. Даже гонения. Она подвязалась в проповеди Евангелия. Ходили и благовествовали. Ничто не могло смутить этих верных последователей Иисуса Христа. Ни запреты фарисеев, ни запреты этого политической власти, ни религиозной власти. Хотя все соединились, они спокойно исповедовали имя Иисуса Христа и ходили, проповедовали, несмотря ни на что. И Бог с ними был. Гарантии защиты. Братья, мы же тоже имеем историю. Историю первой апостольской церкви, которая записана в Деяниях апостолов. Мы имеем историю, которая немножко прослеживается, у нас, может, не так много литературы, история вот после уже, и история, сама свежая история, история нашего братства. Это же история. Посмотрим мы вот материальчик, который выпущен, книжечка, «Подражайте вере их». Разве там не показаны простые люди, простые, братья, сестры, служители, рядовые. Ну, посмотрите, как они угодили до Бога. Что невольно хочется подражать. Кто-то служил молитвенному дому, кто-то берет литературу, кто что. Так просто. Оказывается, для того, чтобы Богу угодить, не надо каких-то особых там. Надо просто иметь чистое сердце. Надо просто себе Богу отдать. Отдать. Надо просто сказать, как сказал в свое время апостол или гонитель сам, Господи, что повелишь мне делать? И Бог начнет, как? Разными обстоятельствами, через служителей, через обстоятельства, он будет руководить. Только никогда не скажи, Господи, нет, Господи, что повелишь мне делать? И Бог поведет, братья, и когда Бог поведет, это самое прекрасное. Жизнь прожита будет не напрасно, нет. Жизнь будет прожита правильно, да, может быть, что-то, ущерб какой-то будет. Какой ущерб? Ну, внешний ущерб. Кто-то, может, успеет там что-то сделать, а ты не успеешь сделать, это не важно, братья. Все то, что божественное, это самое ценное и самое важное. И Бог будет благословлять. Только бы нам не сказать, Господи, нет, не надо. А вот этим жить. А для этого, братья, просто не будешь жить одними желаниями, просто одними чувствами. И Слово Божие исследовать, и молиться, и делать все для того, чтобы вот сказать людям об Иисусе Христе. Рассказать и побудить их прийти. И самим, конечно, не просто сказать, а сказать для того, чтобы вот как-то мне брат рассказывал, случай один такой. Вот я в одном городе приехал, а беседовал со старичком. А старичок тут трактат получил от верующих. И там написано, а для время для Бога нет время для Бога. Помните такое? Для Бога нет времени. И он когда получил этот трактатик наш, да, прочитал, и у него, как, неужели у меня для Бога времени нет? У него, он случайно трактат нашел, да? И он говорит, неужели, и пошел искать собрание, нашел, покаялся, крещение принял. Вот человек, у человека Может быть такой момент остановки. Нет времени для Бога. И для Бога, для всего есть времени. А я так, братья, этот трактат тоже читал, и думаю, вот так порой и верующим. Нет времени. Мы очень заняты. А нужно ли это? Может быть, и не нужно. Может быть, Бог, и неудивительно, что нас вел такое обстоятельство в сегодняшнее время, его вел для того, чтобы мы получили и раздали. Помните, ученики, да? Получили и отдали. Посадили людей, хлеб преломляли, получали от Христа и несли, давали ученикам. Получали и несли. А мы с вами имеем сегодня много духовной литературы. И пусть Господь вот благодатью своей как-то в сердце наше направит мысли наши, желания наши, для того, чтобы, Господи, а вот я член церкви, допустим, 10 лет, кто-то 20, кто-то 30, кто-то, может быть, 5 лет. Господи, хотел бы ты вот, знаете, вот я вот сейчас проблему, да, думаю так, ну, конечно, для некоторых, вот тут у нас тоже есть регионы, тут есть такие поселочки, где трудится или не трудится, да. А туда, на крайнем севере, там вообще никого нет. И вот думаю, а кто поехал бы в Чиринду, там, или там другой поселок, или там Магадан, или куда-то. А кто поехал, кто сказал бы? Вот у меня время есть, Господи, есть ли время? Я согласен. Ну, соответственно, с церковью, с братьями, ну, все совместно, потому что кто-то дома ничего не делает, а куда-то поехать тоже не пойдет, да? А так совместно, братья, так, для того, чтобы именно Господь вел это самое. Вот думаю, и как это сделать? Как это побудить? Как это постучаться в сердце? И думаю, вот, а может быть, и есть те, которые согласны поехать потрудиться. Пока время есть, пока еще возможность есть, пока еще... Время, да, вот я как-то напоминал эту мысль, хочу сказать, вот поедет, сейчас заедет в Туркмению, уже все. В Туркмению заехать очень и очень сложно. Там целая история, целая процедура, виза там нужна, и не просто виза нужна, приглашение там иметь, все остальное, да. А другие регионы, пожалуйста, можно, но опять. Вот у нас сейчас есть много друзей, которые с Украины желали бы потрудиться в России. Но возможности нет, очень трудно. Украинцам в России целая история, братья, которые в других регионах трудятся, говорят, ну, так неплохо, но с Украины не надо, с ними очень много проблем. Ну, во-первых, прописка, что через 3 месяца нужно выезжать, заезжать, целая история. А было же время, когда свободно было. И у нас время сейчас есть, пока некоторые регионы для нас открыты, еще можно заезжать туда, а может быть и закроются. А это что? А это, братья, это говорит, что? Значит, там уже Бог ведет срок все. Здесь этот регион заканчивает свое благовестие, потому что там уже туда заехать очень трудно, очень сложно. А здесь пока еще открыт. Так может быть будем торопиться, пока есть время, чтобы стать этими сосудами, которыми Бог пользовался. И будем делать для того, чтобы именно быть этими сосудами и видеть это, братья, видеть очами духовными очами видеть. И пусть бы молитва сегодня наша была, в заключение нашего этого собрание сегодняшнего дня об этом. Молитва, рассуждение сегодня, рассуждение вечером, завтра рассуждение. Может быть, у кого появится желание потрудиться. Я сюда ехал, мой братья какой-то позвонил, сказал, брат, там, знаешь, там вот туда нужно, там нужно работники, тружники. Может быть, на годик приехал, на полгодик кто-то поехал потрудиться. Я говорю, ну хорошо. Может быть, появились бы желания, ты записочки написали, подошли, побеседовали, предложили, я вот хочу поехать туда, потрудиться. Братья, это очень важно. И это для Господа нужно. Поэтому пусть и наша молитва будет о тех наших друзьях, которые трудятся, трудились. И это побуждение будет мне, знаете, брат один в прошлом году, ну, примерно в конце года мы с ним встретились, а он мне говорит, ты знаешь, брат, и называет мне территорию одной Украины, ну, область одной говорить, у нас тоже своя тундра и своя тайга на Украине. Я ему говорю, ну ты, брат, не обижайся, ты хоть когда-нибудь в тундре был? Он говорит, ни разу. А в тайге тоже ни разу. Ну, поехали, съездим разочек. Ну, в общем, уговорил ее поехать. Поехал он. Ну вот, ехал он, правда, дорога тяжелая досталась. Ехали мы на КамАЗе, его там, наверное, все, что он ел с самой юности, все повытрясло оттуда, еще с юности, ему лет уже за 50. Или, ну и как? Неповторимо. Неповторимо. Ну, в общем, проездил. Или, ну и как? Понял, что такое тундра? Понял. А тайга, не тайга, понял. В общем, приехал он домой, мне там молодежный проводили там на Украине. Я говорю, ну как? Ну, правда, слава Богу, семью отпустил одну, на благовестие поехали в Монголию трудиться. Другое место. Я, ну, теперь не будешь говорить. Наша область, тайга. Нет, нет, уже теперь. Знаете, братья, действительно, вот так вот. Потому что, ну, поэтому нужно дорожить время. И помолимся за тех, кто трудится, и поехал бы трудиться, и готов бы трудиться. Кто-то уже потрудился, братья. Вот, но еще много нужно сделать, много нужно сделать. Мы сегодня видим большие, туда, братья, вот где, допустим, наши друзья ездят, тоже Чукотка, там харизматов нет. Там нет стадионов, где можно собрать тысячи людей. Там нет стадионов, там есть души. Каждый, вот знаете, этот раз мы были с благовестием, поехали, по поселочку походили, поселок такой, 500 человек, говорят, конечно, тут живет вот ваш брат, конечно, ему хорошо, он с Богом, поэтому хорошо все у него. Или вам кто-нибудь говорит, ну а мы пока еще не созрели. Вот. И думаю, вот так, братья, постепенно, знаете, Господь благодатью своей сердца наполняет, постепенно, не сразу, может быть, для кого-то, вот там нет покаяния. Братья, покаяние — это дар Божий, и это плод, по которому нужно трудиться. На Руси сеять, надо еще, чтобы всходы выросли, и многое-многое для этого трудиться. Оно само по себе приходит. Поэтому и молитва наша об этом, и желание наше пусть будет таковое, для того, чтобы именно дело Божие распространялось там, в этих регионах. И здесь, братья, здесь. Я так понимаю, что если мы хотим брата какого-то задействовать здесь, ну, а он немножко трудновато ему, ну, сложновато раскачиваться, давайте его там отправим туда годика на 2-3. Приедет хороший труженик, если не сбежит, конечно. Если не сбежит. Вот поэтому и пусть бы наша молитва, братья, об этом была, труд. Вот, и я думаю, что Господь к этому благоволит, для того, чтобы мы были и открыты, открытость имели сердце свое, для того, чтобы сказать Господу это слово. Господи, вот я. И с другой стороны, сказав это слово, быть в руках Божьих. Зная, что мы не в руках слепого случая, а в руках всемогущего Бога, которому дана всякая власть на небе и на земле. Пусть и молитва наша будет об этом. Господу будет слава за все. Аминь.